После нескольких лет выморочной и необязательной жизни Анна совершенно неожиданно для родителей и себя самой поступила в университет. Да не в питерский, мрачноватый, казематоподобный, а в московский, на русскую филологию. Села как-то в поезд, укатила в эту самую Москву, о которой давно мечтала, как три сестры вместе взятые. Сдала вступительные экзамены, получила комнату в общежитии на Воробьевых горах и зажила совершенно иной, чем в Питере, жизнью. И только с жизнью личной все оставалось по-прежнему. То есть ничего заслуживающего внимания в ней не происходило. Точно весь запас любви был израсходован где-то на полдороги, да и то не совсем ею. Вожделенная Москва встретила Анну ласково. Сумасшедшие три экзаменационные недели закончились, и в ожидании результата можно было дни напролет слоняться по городу. Природа Аниной логически почти необъяснимой любви к этому городу для всех, но не для нее, оставалась загадкой. Во-первых, подмосковные вечера о Лидии глубоко в душу запали. Во-вторых, в Москве жили ее кумиры, прошлые и настоящие. Они ходили по всем этим моросейкам, варваркам, ордынкам, божедомкам. Ах, музыка какая! И однажды Анна, замирая сердцем, целый квартал провожала на расстоянии из Мерзляковского и в Хлебный ее, лучшую из той четверки. И вот зажила Анна привольной жизнью столичной студентки. Стипендия ей причиталась, да и из дома ежемесячно подбрасывали некоторую сумму, потому что дочь, которую раньше держали в непутевых, теперь зауважали. Окно ее комнаты в общежитии выходило прямо на Москву. Не то чтобы на какую-то ее часть, а именно на всю Москву. С золотом куполов, шпилями высоток, далекой Останкинской телевышкой, изгибом реки и знаменитым стадионом на нем. Слева от университета росли сады, а еще совсем недавно, лет 30 назад, здесь была деревня. Остатки кое-какого фундамента и несколько аллей все еще четко просматривались среди наступившего растительного хаоса. Жители окрестных домов приходили сюда осенью собирать одичавшие маленькие яблоки и груши, устраивали пикники по выходным и просто гуляли, слушая вечерами разбивавшихся в пух и прах соловьев. Каждое утро она первым делом подходила к окну и несколько секунд созерцала городской пейзаж, окутанный сообразно времени года мглистой утренней январской дымкой, жарким вечерним июльским маревом, словно собранным в фокус после весенней грозы. И эти ежеутренние созерцания были, пожалуй, единственным проявлением имперского сознания, свойственным ей в самой зачаточной форме. Ее соседкой по комнате была девушка из Болгарии, с легкомысленным и веселым именем Стефка. Училась она уже на втором курсе того же филфака. И зажили они душа в душу, и почти 3 года жили без проблем, обрастая общими друзьями и подругами. Поначалу Аннина девственность была на курсе «Притчи во языцах». Но потом все так увлеклись собственной личной жизнью, что об Аниных проблемах вспоминали лишь изредка, и то в связи с отсутствием вокруг нее лирических скандалов и сплетен. А народ, оказавшись на свободе в огромном мегаполисе и вне опеки родителей, пустился во все тяжкие. И каждому доподлинно было известно, кто с кем спит, а если не спит, то почему. Вот, например, Стефка была отличницей и при этом вела бурную личную жизнь. На первом же курсе жертвой ее нерусских чар стал молодой и случайно неженатый доцент с кафедры русской литературы. Он прокрадывался в самое неурочное, в смысле для него и для Стефки лекциями незанятое, время на их этаж, и все деликатно делали вид, что не замечают этого. Но после Нового года ему здорово накрутили хвост на кафедре, и он затих настолько, что даже перестал смотреть в сторону Стефки на лекциях, а на экзаменах делал все, чтобы отвечать билет она шла не к нему. Стефка же очень быстро доцента забыла, перенеся свою любовь с него исключительно на его предмет – русскую литературу в лице миловидного синеглазого однокурсника, писавшего стихи про закаты и склоненные у реки Ивы. Анна, подселившись в комнату к Стефке, застала ту еще в стадии увлечения русской литературой, но уже с уклоном в романскую филологию, поскольку на ее горизонте замаячил и маячил с малыми перерывами 2 года кореглазый и настойчивый Антоша из Саратова, третьекурсник с кафедры иностранных языков. Антоша даже хотел на Стефке жениться, и та даже не слишком возражала, но тут он окончил университет, а Стефке оставался еще год, и все само собой рассосалось. Вот как раз в конце Стефкиного 5-го курса и Аниного 4-го случилась та ерунда с переодеванием, в результате которой оказалась Анна в квартире своего однокурсника Васька и его на тот момент жены Ленки. Но сначала надо рассказать о действующих, кроме Анны, Ленки и Стефки, лицах. Лиц этих, помимо оговоренных, было двое. Фатьма, идейная девственница из Баку, училась на филфаке курсом ниже, и Ренат из Узбекистана, тот и вовсе с исторического. Было еще одно лицо, косвенно принимавшее участие в данной истории, и, кстати, весьма существенное в Аниной жизни вообще, а именно Сашка Золотников. Тогда еще худенький, почти мальчик с нахально грустными голубыми глазами. Ленкина самая большая в жизни, как оказалось постфактум, любовь. Анин же на долгие годы самый близкий друг мужеского полу. Ленку Анна любила за ясную при любых обстоятельствах голову. И Ленку Анна немного опасалась, потому что с ней было как на надувном матрасе. Никогда не знаешь, в какой момент он из-под тебя выскользнет. И ладно, Анна, а каково было с ней мужикам? Впрочем, сначала мужиков у Ленки не было, а был только и только Сашка. Потом что-то у них по молодой дуре не заладилось, и Ленка сгоряча переспала с Сашкиным ближайшим другом, а потом не единожды закрепила результат. Сашка, не будь дураком, тоже неоднократно сходил на сторону. А жена Сашкиного друга была Ленкиной и Аниной подругой. И она единственная так ничего не узнала. А когда спустя 2 года узнала, то ни за что, к общему облегчению, не поверила. Вот такая завертелась катавасия. Потом Ленка с Сашкой периодически сходились и опять расходились, и расспрашивать Ленку о ее мужчинах было совершенно бесполезно, потому что правды добиться от нее Анне никогда не удавалось. И с кем из курса и его окрестностей Ленка в итоге переспала, а с кем нет, так и осталась загадкой. Из какого такого спортивного интереса она это проделывала, тоже было ясно не до конца. Она говорила, что из любви к Сашке. А вскоре Ленка по вполне практическим соображениям вышла замуж за Васька. И Васек тоже по вполне практическим соображениям женился на ней. Но фиктивным сей брак оказался только для Ленки, потому что Васек неожиданно принял все всерьез. Во всяком случае, ему самому так показалось. А Ленка проделала с ним тот фокус, который он по доброте душевной советовал проделать Анне. То есть в один прекрасный день выкинула его Ленка из своей постели и даже на жилплощадь при этом благородно не покусилась. Спустя несколько лет Ленка вычислила себе какого-то подходящего инженера и вышла за него замуж. На сей раз, кажется, только для того, чтобы родить генетически правильную дочку Арину, что и получилось наилучшим образом. У Ленки перед окончательным была еще пара-тройка замужеств, между которыми она сочинила и издала скандально нашумевший, не слишком далекий от оригинала, ремейк истории мисс Алины. Причем в основу книги был положен ее собственный разносторонний опыт. За это Анна ручалась. Золотников тоже быстро нашел, как утешиться. И еще взял за моду общаться с дамами сначала старше, а потом и много старше себя. При этом имея в виду вопиющую разницу в возрасте, которой Анна его неизменно попрекала, также неизменно отвечал, потупив опущенные длинными ресницами голубые очи. «Мал золотник, да дорог». Вероятно, Сашка считал, что от взрослых женщин не последует никаких девчоночек глупых неожиданностей, вроде Ленкиных. Но не тут-то было. Одна из его дам, преклонного 30-летнего возраста, немедленно забеременела, не спросив на это у Сашки никакого разрешения и даже не посоветовавшись с ним. Сашка обиделся, и дама послала его к черту, родив при этом дочь, и никто о ней больше ничего не слышал. Потом Сашка, подустав, видимо, от теток, познакомился с милой чистой девушкой Машей, дочкой чуть ли не академика из Зеленограда, и женился на Маше чин-чином со свадьбой. Но буквально накануне этой свадьбы разрешилась от бремени еще одна дама, которая рассчитывала не только на приплод с хорошими наследственными данными, но и на мужа. Однако Сашка был уже практически женат на Маше, и эта дама тоже послала его к черту. У Сашки родился сын, его тезка, весьма на него похожий. Насладиться же радостями отцовства Сашка смог только годы спустя, когда подросший с Сашкой-младшей научился наконец ускользать из-под ревнивой материнской опеки. А после свадебном крутом повороте Сашкиной личной жизни Анна узнала о первой. Тот уже глубоко послеуниверситетский, одинокий и мучительный для нее Новый год она встречала с Сашкой, Машей, Сашкиными родителями и Сашкиными же сестрами-близняшками. Все было замечательно, все как любила Анна. Большая дружная семья, никаких подводных течений, никто никого не обижает, тишь, гладь и Божья благодать. И вот, посреди этого благолепия, подлец Сашка вызывает ее на кухню и свистящим шепотом сообщает, что наконец-то влюбился. Глотнув побольше воздуха и судорожно оглянувшись на дверь, Анна угрожающе спросила, какого черта все это? Подразумевалось, во-первых, что же теперь будет с Машей? Во-вторых, как мне теперь смотреть Маше в глаза? И в-третьих, зачем ты еще больше испоганил мне Новый год? Сашка сказал, что такого с ним еще не бывало. А Ленка? Глумливо поинтересовалась Анна. «Ленка другое», – твердо ответил Сашка. «И как же это случилось?» Анна решила, что в качестве моральной компенсации имеет право знать все подробности. «Ну ты же знаешь, Анюта, я работаю укладчиком». Сашка действительно работал на Мосфильме укладчиком. Укладывал он слова. Есть такая профессия – переводить текст, а потом укладывать его так, чтобы дублеры могли попадать в такт движения рта актеров. Тогда Сашка укладывал как раз Наполеона и Жозефину. Но делал он это не один, а под патронажем более опытного и, что немаловажно в данных обстоятельствах, более старшего сотрудника, точнее сотрудницы. Так что в итоге уложили его. А может, он сам лег. Теперь это уже не было важно. Укладчицу звали Ирина, и была она на 15 лет старше Сашки. И теперь он собирался блюсти ей верность. «Убить тебя мало», – прошипела Анна. «Что же теперь делать?» «Будет трудно», – сказал Сашка и возвел в горе невинные голубые глаза. Трудно действительно было, причем всем. Родители дрогнули и, жалея Машу, объявили Сашке почти бойкот. Близняшки по малолетству и назло родителям приняли сторону брата. Чистая Маша недоумевала, что же за таинственный недуг сразил ее молодого супруга и почему это он... «Не может». Она какое-то время мужественно терпела, а потом пожаловалась Анне. «Представляешь, не спит со мной?» Маша почти до слез покраснела. «Говорит, что болен и не получается. А сегодня утром...» Теперь слезы покатились. «Я сама проявила инициативу. Так он вскочил с кровати, как ошпаренный, а я сбоку заметила, что очень даже получается». Анна слушала, совершенно подавленная. С одной стороны, она сочувствовала Маше и всячески хотела ей помочь, с другой стороны, все-таки это Сашка был ее личным другом, а не она. В общем, как ни посмотри на дело, все плохо получается. Родители смирились, а что им оставалось? В итоге Сашка развелся с Машей, которая, так кажется, ничего и не успела понять. При этом он честно разменял доставшуюся в наследство от деда квартиру почти в центре Москвы. Милая и добрая Маша от такой компенсации не отказалась. Сашка, не сходя практически с места, женился на Ирине. А Ирина на самом излете перестройки вывезла Сашку в Израиль. Фамилия ее была Строганова, и ни одного лица еврейской национальности у нее в роду не наблюдалось. Просто она решила, что спокойнее будет, если Сашка окажется подальше от шальных подружек своей молодости. Какое-то время план работал. Но потом и на земле обетованной Сашка проявил свою любвеобильную натуру. Тогда Ирина, к месту проникшись библейским духом и повторив отчасти подвиг Моисея, потому что дело оказалось весьма хлопотным, вывезла Сашку во Францию, в тамошний город Париж. «Таскала меня за собой, как чемодан какой-то». Не без удовольствия заметит годы спустя Сашка об этом периоде своей жизни. Но Париж, который сам по себе никому еще никогда не повредил, оказался большой Ириной ошибкой – потому что Сашка, на родине боготворимого им с детства Дюма отца, расправил крылья в полную силу, и удержать полет его души и тела стало совсем невозможно. Итак, Стефка, на тот момент постывшая к романской филологии Анна, свободная по определению Ленка, мучительно переживавшая пароксизм любви к Сашке, изобретшей от тоски в общежитии, и Фатьмуша, всегда готовая на все, но не до конца, решили в меру сил и возможностей поразвлечься. Просто, так сказать, повалять дурака. На эту роль они определили утонченного и двусмысленного, как персидская миниатюра, Рената, который почему-то в тот вечер без цели слонялся по общежитскому коридору. И, может, выбор этот был не совсем случайным? Что-то притягательное тлело во всем смуглом сухом теле Рената. Тлело и было готово, как хворост, вспыхнуть в любую секунду. Вот такую дружбу народов затеяли на ночь, глядя, четыре скучающие валькирии. Для мероприятия были пущены в ход все имеющиеся наборы косметики и все самые нетривиальные наряды. Стефка навесила на себя свою разнокалиберную и разномастную бижутерию и накрутила на чресло пеструю псевдоцыганскую шаль. Ленка напялила немыслимо прозрачную и открытую со всех сторон блузку. Фатьма водрузила на голову что-то вроде челмы и оголила нехудой животик. Анна же, не слишком себя утрудив, изображала просто романтическую барышню без особых претензий. Скромное шелковое платье и бело-черная искусственная роза на плече. Собрались в комнате у Фатьмы. Еду и выпивку кое-какую сообразили, о конечном результате своих действий не думали. Пришел Ренат, огляделся, ничего не понял, но остался. Выпили и закусили. Потом Стефка, апеллируя к Ренату, исполнила некое подобие цыганского танца под аббу. Опять выпили. Фатьмуша дозрела до танца живота. Получилось у нее вполне профессионально, гены все-таки. Ренат молча наблюдал из угла цепкими глазами. Потом все вместе просто потанцевали, что-то быстрое, под армию любовников. Наконец, Стефка объявила белый танец. Ренат быстро вскочил и пригласил Анну. Вероятно, для того, чтобы опередить направляющуюся к нему Ленку, от которой всегда неизвестно было, чего ожидать. Он легко обнял Анну и чуть-чуть привлек к себе. Он почти ничего не делал, просто танцевал. Но Анна каким-то образом становилась все ближе и ближе к его излучающему сухое тепло телу. Одна Анина рука была закинута ему за спину и касалась его голой смуглой шеи. Другая вместе с его рукой была опущена. И пальцы этих рук были переплетены, и сухая, почти шершавая ладонь Рената плотно прижалась к ее ладони. Контур замкнулся, и ток пошел. Тогда другая рука Рената осторожно спустилась по Аниной спине вдоль позвоночника к пояснице. Он ласково надавил на податливое углубление и окончательно прижал Анну к себе. И при этом сказал, что она удивительная, и что с нею хочется быть всегда. Анна не стала подвергать спектральному анализу двусмысленный глагол «быть», а просто к его сухим горячим губам прижала свои горячие сухие губы. И Ренат моментально раскрыл их сильным и прохладным языком. Остальные участницы маскарада делали вид, что танцуют и ничего не замечают. А внутри Анны заполыхало такое пламя, что впору было тушить из любого попавшегося под руку шланга. И кажется, к этому все шло. Каждая из подруг с радостью уступила бы им свою комнату, лишь бы наконец-то свершилось. Но тут Ренат на секунду выпустил Анину ладонь, и Анна успела включить голову. Быстренько оценив происходящее, она поняла, что ситуация в сущности вышла надуманная. И никакой такой любви вдруг нарисоваться между ними за последние полтора часа не могло. А если и могло, то это надо еще проверить. К тому же Стефка почему-то заплакала, и общее веселье разладилось. Анна сказала, что все, хватит на сегодня. Ренат проводил ее до комнаты, буквально распластал на дрогнувшей двери и долго целовал. Но решение своего Анна менять не стала. Ренат сказал, что завтра будет ее ждать. Анна приняла холодный душ, легла и даже стала засыпать, как тут ее внимание привлек уже понятный звук. Точно кого-то спиной прижали к двери, а потом этот кто-то начал несколько сползать по двери вниз. Смутные предположения достигли Аниного утомленного переживаниями мозга, но были отмечены как заведомо ложные. Скоро вернулась и тихо улеглась в свою постель Стефка.